успешной операцией флота, проведенной совместно с армией, явилась бомбардировка и взятие крепости Кольберг в 1761 году. В этой операции отточился военный талант генерал-поручика Румянцева, зародились некоторые военные приемы у полковника Суворова. Русский флот в Семилетней войне показал, что без его участия ведение больших победоносных операций почти невозможно. Он усилился тем, что из его состава решительно исключили ветхие и устаревшие суда. Адмиралы, офицеры и капитаны кораблей получили серьезную боевую закалку. Наметилось преодоление кризиса, но до полного возрождения флота было еще далеко. Заря нового флота России лишь занималась. Его новая тактика едва прощупывалась, а ее будущий создатель только учился плавать на Волге в удалении от морских берегов Отечества. У Волги разливистой. Федя шел за отцом, обливаясь потом. Каждый новый шаг давался все труднее. Коса ходила неровно, вот зацепилась за толстые стебли, и снова приходилось делать размах, на который уже не было силы. Отец не оглядывался, но Федя чувствовал, что он сердился, когда сын отставал. «Сердится, батя, нажми!» — все чаще приказывал себе Федя. Он заметил, что его маленькая коса ходит быстрее, когда носок ее чуть приподнимается вверх, и она вроде бы выплывает на волне травы, оставляя после себя успокоенное зеленое душистое море. Все гудело от напряжения, но было радостно. Дожал, почти дожал. Все. Отец сделал последний перед лесом взмах, немного подождал и обернулся. Федор стал рядом. Мать спешила с опушки с запотевшей крынкой молока и собранными ягодами. «Испейте, родимые, испейте, голубчики!» Смотрела любовно и жалостливо, как жадно глотал Федя. Не выдержала и всхлипнула. «И что ты, батюшка, заставляешь его косить? Не дворянское дело-то!» «Молчи, Параскева! А что дворянское?» Великий Петр все мог делать своими руками, и нас, преображенцев, к всему приучал. Столярничать Федька умеет, стал он загибать пальцы. Лошадь запрягает, топором рубит, на лодке гребет, сеть ставить может. Стрелять научу. Грамоту знает, счет ведет. Что еще надо? Зимой поедем в Герольдию на смотр, определять на службу будем. Хватит Степке гнезда зарить, да Федька готов на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам, — мечтательно протянул отец. Вот бы где свет повидал, да погулял, повоевал бы, — покрутил он ус. Не надо ему войны. Пусть служит по гражданской части. Мать поглаживала сына по голове. Эк ты, будто царица, приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет военную службу на бумагомаранье, да откажется от ратных дел? А Ваня-то, сказывают, отказался? Негодник он и клятва преступник. Со службы сбежал. Засердился и покраснел отец. Опозорил он Ушаковых. Стало ясно, что речь шла об Иване Ушакове, который, сказывают, сбежал из гвардии в скит дальний. «Нет, Федор, он же душу спасал», — не согласилась мать. Федя нечасто видел ее такой, твердой, непреклонной, с горящими глазами. Душа в согласии с долгом должна быть, а он ее от обязанности увести хочет. «Ты же знаешь, Федя», — мать положила руку на плечо отцу, — «он в Бога по-истинному верил, ни одно богохульство не прощал, несправедливости не терпел». Отец сбросил ее руку и разгоряченно зачастил. «Брось пустяки молоть. Он со мной, бывало, и пил, и трубку курил, и плясал, и речи не для дамских ушей говаривал. Как он мог службу предать и бежать? Нет, я ему не прощу». «Ну и нашел, чем хвалиться. Пил, курил», — совсем рассердилась мать. «Он ведь не к ворогу перебежал, а к Богу». «Бог тоже измен не прощает», — махнул отец рукой и встал. Федя прислушивался к тому, о чем спорят отец и мать. Ему казалось, что изменять никому нельзя. Нехорошо это. Дядю своего, которого видел всего два раза, он любил, Богу верил, но долг, о котором говорил отец, и ему казался главным.